106. 23 сентября 1915 года. Четыре дня мы провели в немецких окопах на перевязочном пункте. Солнце, широкая, не очень прямая траншея, могилы, кухонные плитки, сделанные из продырявленных котелков. Спали в комендатуре на носилках Паран, Конт, Дюперен и я. В это глубокое подземелье ведет крутая лестница. Сделано оно немцами. Тут есть даже застекленная дверь, которую захватчики привезли в своем обозе откуда-нибудь с севера. В землянке невероятно сыро и темно. Волглая, как солдатский табак солома, кишит крысами и вшами, пахнет плесенью. Здесь я четыре дня варил себе на спиртовке кашу. У Манио забавная землянка, отдельная столовая, а кухня под открытым небом. Шлю фотографию. В последний день, поджидая смену, мы собрались кучкой в полном снаряжении на перекрестке ходов сообщения. Уже были сумерки, так как теперь в 6 часов почти совсем темно. Мимо нас, тяжело ступая, проходили солдаты, тут сделали привал. Под холодным дождем они грузно опускались на мокрую скользкую землю. Они шли из Шелера за 25 километров отсюда на передовые позиции. Каждый тащил скатку, винтовку, 200 патронов, 4 гранаты, мешки с землей, сумку с провизией. Люди совсем измучились. Позднее мы узнали, что из окопов их поведут в атаку, которая назначена на 25-е. Вслед за ними прошел отряд 246-го маршевого батальона. Солдаты несли лопаты и кирки. Их послали на земляные работы на высоте 119. На другой день мы узнали, что 5 из них убито и несколько человек ранено. А смена все не является. Не знаем, что и делать. Уже совсем стемнело, дождь усиливается. Наконец решили залезть в комендатуру, надеясь, что смена придет только на рассвете, и в ожидании ее можно будет поспать. Слышим, что наверху дождь шпарит вовсю. И вдруг плеск ручья. Прежде чем мы успели сообразить, в чем дело, наше подземелье залило водой. Возможно, где-нибудь обвалилась стенка или какой-нибудь изобретательный кашевар отодрал доску от обшивки, чтобы развести огонь. Словом, вода, протекшая в траншее, проложила себе путь, хлынув водопадом по лестнице, и затопила нашу нору. Спасаясь от наводнения, мы забрались в наклонный ход, вырытый тут в меловой почве. Сгрудились, сели на корточки, а к нашим ногам подбиралась вода, как в жерминале. В этом положении провели всю ночь. Скверная была ночь, пошевелиться нет возможности, кругом со всех сторон мешки, патронташи, скатки, колени и ноги товарищей. При каждом движении чья-нибудь консервная банка врезалась мне в бок или в живот. Все же я раза 3 дремал по несколько минут. На рассвете мы отправились в Камблен-Лабе, пришли туда к 5 часам. 24 сентября. Ходит слух, что сегодня вечером будет большая атака. В 3:30 полк собрали. Полковник прочел нам обращение генерала Жофра, призывающее солдат к решительному удару. В обращении говорится, что атака пойдет по всему фронту, в ней будут участвовать 35 дивизий под командой генерала Фоша, 45 дивизий под командой генерала Кастельно и 15 кавалерийских дивизий, из них 5 английских. К 9 мая в нашем секторе было всего 300 орудий тяжелой артиллерии. Сейчас их 2000, кроме того, 3000 полевых орудий и вдоволь снарядов. Солдаты готовятся, осматривают сумки, запас провианта. Я видел капрала Орлова, он со своими саперами ходил перерезать колючую проволоку, а теперь ему предстоят другие, не менее опасные задания. «Верная смерть», — говорит он. Выступление назначено на 9 вечера. С 6 часов в нашей роте началась проверка оружия, последние сборы, настоящая театральная декорация. Пещера разбойников, которые при резком свете огоньков, мерцающих над соломой, раскиданной по мокрой и стоптанной земле у разрушенных стен, собираются на дело. А во дворе фермы немых раздаются крики, песни. Кто-то говорит мне: «Знаешь, некоторые сейчас плясали прямо на навозе». Все части, которые были сегодня в окопах, более или менее пьяны. Вокруг нас люди размахивали руками, яростно спорили, выкрикивали грубые-глупые шутки. Уши вянут. А в ответ гремел хохот. Выступили около 9 часов по дороге, уже хорошо нам знакомой, у фермы Повешенного, вот еще одно название, которое надолго мне запомнится, мы увидели вереницу грузовиков, а в поле стояли части под мелким дождем, он опять принялся моросить. Мы получили все необходимое для перевязочного пункта, носилки, мешки с перевязочными материалами, опрыскиватели Вермонта против ядовитых газов, и двинулись к окопам сначала через ход сообщения одинокого дерева, потом через лес Повешенного и дальше. Из 123-го хода сообщения не могли выбраться с 12 до 2 часов, пробка. Наконец пошли по выбитой дороге, а затем по опушке Бертонвальского леса. Дождь, трава мокрая, скользишь по грязи, приходится перепрыгивать через ходы сообщения. Канонада, как водится. Долго плутали по равнине, наконец добрались до Бертонвальского укрепления. В этом неиспользованном пулеметном гнезде устроили временный перевязочный пункт. Прикрытие рассчитано на 4 человек, а набилось в него человек 16. Некоторым пришлось остаться под дождем. Я сидел прижатый к столбу на земляной скамье, служившей подставкой для пулемета. Ногами не мог пошевелить, так как в яме у этой приступки вытянулся капрал Делорн. Как и прошлой ночью, я дремал несколько минут. Все тело ломило, руки-ноги затекли, я измучился, совсем ошалел и раскис. Кофе, который принесли товарищи, подбодрил меня. 25 сентября. Все еще ждем наступления. Говорили, что оно начнется в 5 утра, но и после 5 канонада не превратилась в массированный артобстрел. Постепенно выстрелы стали учащаться. С 10 до 12 сильная бомбардировка, долгие и грозные раскаты, зловещий треск со всех сторон. Вокруг нас появляется все больше людей. Видно, как по равнине движутся войска. Дождь усиливается. Земля превратилась в болото. Ходы сообщения залиты водой. В 4 часа идем вперед в немецкие окопы занять перевязочный пункт. Видели равнину, усеянную мертвыми телами. Справа идет атака, 282-й пункт. Остановились тут. Убежища нет, каждый устраивается как может. Ночью я писал за столиком главного врача. Рядом со мной смазывали йодом и перевязывали раны. Раненые мало что знают. Они ходили в атаку, их поливали из пулеметов, которых наша артиллерия не задела. На других участках, однако, дела шли лучше. По слухам, взяли Суше. Видел сейчас немецкий окоп, в котором был 4 месяца тому назад, когда пришли сюда. Деревянное крепление из него вытащили, он до половины заполнен грязью, постепенно сравнивается с землей, и я с трудом по бесформенным очертаниям мог узнать виллу Глюкауф. Землянок не найти, их стенки обвалились, все забито мокрой липкой землей, заполнено трупами. Я едва различал места, где прежде были убежища. Вечером отправились в то убежище, где помещается центральный перевязочный пункт. Чем ближе к нему подходишь, тем ужаснее дорога. В темноте видны мертвецы, скорчившиеся в окопах, разрушенных снарядами. Наконец, измученные, мокрые от пота и дождя, отяжелевшие грязные призраки добрались до низкой двери перевязочного пункта. Туда ведет длинный ход 15-метровой длины и метровой высоты. По скользким ступенькам этого кошмарного коридора надо спускаться на четвереньках. В самом убежище можно ходить только согнувшись в 3 погибели. Чуть выпрямишься — трах! — ударишься головой или спиной о потолочные балки. Я 20 раз слышал фразу «Хорошо, что на мне каска, а то бы голову себе проломил». Было уже 10 вечера, пора посылать смену на другой перевязочный пункт в окопах первой линии. Туда назначили помощника врача Демилена, санитара Плезанса и меня. Опять мы нагрузились мешками, в темноте выползли на четвереньках по кошмарной лестнице. По-прежнему лил дождь. Идти пришлось еще более открытыми переходами. Наконец добрались до окопа, занятого нашими наблюдателями. Стараемся двигаться бесшумно, говорим шепотом. Идем согнувшись, чтобы не высовывалась голова, так как бруствер местами снесен обстрелом. Из немецких окопов непрерывно летят пули. Перевязочный пункт первой линии устроен в маленькой низкой землянке, где могут поместиться 3 человека. Мы сменили находившихся там врача и санитаров 204-го полка. Сидели они в нашей норе, невольно прислушиваясь к пушечным и ружейным залпам. Немцы догадались о нашем намерении атаковать их, и, возможно, ночью сами пойдут в наступление. Иногда перестрелка усиливалась. Слышно было, как взводные говорили солдатам: «Дайте несколько залпов». Так мы провели всю ночь. Атаки не было. Лишь несколько тревог. Гранаты и шквалы 75-миллиметровок. В 4 часа утра чуть рассвело, я вылез из норы. Увидел то, чего не разглядел, когда мы пришли ночью. Грязный, развороченный окоп и груды мертвых тел. Наши наблюдатели с землистыми, осунувшимися лицами осторожно смотрят в амбразуры. Один подзывает меня и показывает вереницу солдат, которые идут по равнине в тусклом свете зари. Кто это? Вероятно, наши возвращаются из земляных работ. Подходит лейтенант Орих, его тоже заинтересовали люди на равнине, рассмотрев их в бинокль, он заявляет, что это наши, но не может понять, откуда они взялись. Вдруг пронесся слух, что немцы бросили свои окопы первой линии, и между ними и нашими позициями преспокойно разгуливают наши парни. Появляется сержант М., он приплясывает от радости. Ходил сейчас на гребень высоты против нашей позиции, и ему пулей пробило руку. Он в восторге, будет отмечен в приказе, и рана выгодная, его перевязывают. Тем временем наши солдаты запрудили долину, все радуются этому ночному бегству немцев, видя в нем доброе предзнаменование, и каждый старается найти какие-нибудь сувениры. Однако немцы, укрепившись немного подальше, обстреливают нас без перерыва. На пункт приходят раненые. Демилен их перевязывает. Около 12 часов рота, занимавшая наш окоп, получают оружие. Каждому вдобавок к винтовке выдают по 2 гранаты. Многим браунинги и ножи. И они выступают. Они должны атаковать немецкие окопы. Идут с большим подъемом. С нашей стороны ужасающая канонада. Гребень высоты 119, где сейчас находится первая линия немецких окопов, увенчивают черные облака от взрывов. Они сливаются в непрерывную полосу, словно на гребне позиции вдруг появилась дорога, обсаженная облачными деревьями. Ясно видно, как обезумевшие люди, словно затравленные звери, прыгают в ямы, мечутся, не зная, куда деваться. Эти люди, затравленные выстрелами неумолимых пушек, производят такое впечатление, что стоявший со мной санитар не может выдержать страшного зрелища. Он опять залезает в нашу нору и пытается читать газету, которая дрожит в его руках. Затем орудия смолкают, начинается атака. Скоро к нам приходят раненые, а немцы, в свою очередь, усиленно нас бомбардируют. Мы получаем от главного врача приказ устроить перевязочный пункт в окопах, брошенных немцами. 27 сентября. Идем туда по разрытой дороге под ужаснейшим артобстрелом, спотыкаемся, прыгаем через трупы. Один весь скрючился, другой вытянулся, с него сорвало одежду, и под толстым слоем грязи едва можно различить очертания его тела. На полпути во враге останавливаемся в нерешительности. Где же место, предназначенное для перевязочного пункта? Нам указывают, где оно, но как его разыскать под таким градом снарядов? Я вызываюсь пойти в разведку, затем возвращаюсь за врачом и 2 санитарами, которые сменили Плезанса, Аббата Буле и Дюперье. По открытому месту доходим до бывшего немецкого окопа. В нем полно винтовок, гранат, патронов, солдатской амуниции. В стенках окопа зарыты трупы. Торчат где сапоги, где голова. Раненые лежат в тесных одноместных землянках, куда еле влезаешь ползком по грязи. Утром немцы прекратили бомбардировку. Мы выходим из убежищ и даже из окопа. Вижу, как наши снаряды разворотили позиции во время усиленной бомбардировки, подготовившие атаку 25 числа. Трупы. В одном узнал М, товарища по 18-й роте, молодого красивого парня с мужественным и серьезным лицом. Одна нога у него была вся раздроблена, лицо, искаженное гримасой, перекосилось, и лежал он в какой-то нелепой позе, словно цирковой клоун. Подальше виднелись большая и малая берцовые кости, а еще дальше скелеты в лохмотьях. Это солдаты стрелкового полка, убитые в атаке 9 мая. К вечеру пошли обратно. Ход сообщения, который идет вдоль высоты, так разворотило во время бомбардировки, что часть пути пришлось идти по равнине под артобстрелом. Вечером, наконец, вернулись на центральный перевязочный пункт у Пилонской дороги.